Если мы сможем создать хотя бы панель из подобного материала, его мысли уже привычно метались, пытаясь просчитать варианты. Можно забыть о силовых полях, это уже другой уровень, это как будто сама звезда не может навредить, хотя, защита в виде силовых полей тоже не будет лишней. Так, на всякий случай. По его молчаливому согласию нейросеть тут же изолировала этот корабль, приказав установить вокруг него зону полной блокировки и защиты, перевела десяток кластеров наноботов на долгосрочное изучение структуры и поиск способов репликации подобного материала, начала подбирать теоретические модели, способные объяснить, как такой кристалл может быть выращен, а также отправила приказ о приостановке демонтажа всех кораблей с кристаллическими или атипичными обшивками, чтобы исключить потерю аналогичных материалов. Теперь, помимо силовых полей, активной брони и реактивной защиты, у Серга появилась цель нового уровня – создать корабль с корпусом, равным этому совершенству, чтобы он не просто выдерживал бой, а становился непробиваемым бастионом даже в центре звезды. Мало ли куда его может занести судьба в будущем, да, он понимал, что сейчас ковчег может находиться буквально где угодно, но никто не мог помешать молодому парню бороться за свое будущее, особенно если у него для этого есть возможности. К тому же, он не особо сейчас доверял как самому Прометею, так и его создателям. Кто видел, что ковчег покинул их родную галактику? Кто видел, что она погибла? Да, прошли уже тысячи лет, но что-то подсказывало пареньку, что в этом деле не все может быть однозначно. Как, например, этот самый кристаллический корабль. Вот он стоит, а как в него забраться? Как сделать исследование его брони? Вот это вопрос вопросов. Ни один из тяжелых ремонтных дронов, ни даже их специализированные плазменные манипуляторы не смогли оказать ни малейшего воздействия на куб. Точечные удары, фокусированные лазерные лучи, резонансные вибраторы, молекулярные сканеры – все оказалось бесполезно, как будто сам факт попытки вмешательства исключался самой природой этого объекта. И парень даже стал сомневаться в том, что это корабль, так как все было настолько странно, что можно было подумать, будто бы это всего лишь невероятной величины кристалл. Вот только никакой кристалл, в частности природный, не смог бы быть настолько прочным. Тут создавалось стойкое впечатление того, что миллиарды микроскопических кристаллов объединили воедино каким-то неведомым образом, собрав всю эту прочность воедино. Словно этот корабль не просто состоял из вещества, он был сформирован из абсолютного отказа быть подверженным внешнему воздействию. Именно поэтому нейросеть инициировала процедуру глубокой адаптивной разведки. К объекту были направлены специализированные наноботы с программируемыми молекулярными шасси. Эти крошечные машины, каждая размером менее микрометра, были способны перестраивать собственную структуру на лету, выстраивать нанозонды для спектрального и химического анализа, и даже формировать молекулярные щупальца, чтобы ощущать и копировать особенности кристаллических решеток. Цель – реконструировать принципы сборки. Репликация – в приоритете. Вывела нейросеть, отмечая миссию как альфа-поглощение. Наноботы равномерно рассредоточились по поверхности куба, закрепляясь на крошечных несовершенствах, мельчайших границах роста, микроскопических сдвигах в ориентации решетки. На скорости в десятки операций в наносекунду они начали строить трехмерные карты фрагментов структуры, регистрировать квантовое поведение электронов в материалах, в том числе резонансы, которые предполагали наличие стабилизирующих потоков внутри кристалла, выделять предполагаемые элементы. Молибденовые ядра, уплотненные фазы редкоземельных металлов, возможно, стабилизированных искусственно созданными изотопами. Спустя некоторое время ведущий блок нейросети отметил, формирование происходит в условиях высокого давления и температуры, но при этом с использованием неизвестного поля, гравимагнитного или синтетического искривления пространства. Возможно, самоорганизация вещества в условии временной изоляции. Структура фрактальна, имеет признаки направленного роста. Это действительно была не просто броня, это был материал, практически живущий в своем стабильном состоянии вне зависимости от условий. Его нельзя срезать или разрушить, потому что он на молекулярном уровне самовосстанавливается, сопоставляя свое состояние с идеальной матрицей. Скорее всего, он был выращен, а не собран или как-то синтезирован. С помощью управляемых силовых матриц, в которых время и пространство были искривлены, чтобы позволить молекулам срастись в нужных формах без дефектов. Сделав такой вывод, нейросеть переключила значительные ресурсы на другую задачу, при выполнении которой должен был строиться отдельный изолированный модуль, внутри которого имитируются экстремальные условия, высокое давление, электромагнитное поле, переменные гравитационные колебания. А внутри этого модуля располагаются пробные выращенные нанокристаллические структуры. При этом наноботы адаптируются к каждой микроскопической неудаче, записывая ее в базу. Репликация займет время. Возможен частичный успех, создание панели или сегментов толщиной до нескольких миллиметров. С полным масштабом, пока невозможно. Тем не менее, даже такие панели обеспечат защиту от энергии термоядерного взрыва. Когда нейросеть завершила краткий отчет, Серг в задумчивости смотрел на идеальный кристаллический куб, отражающий беспокойные всполохи света от работающих дронов. «Если мы научимся создавать это», уже в который раз хмыкнул он в ответ на свои же собственные мысли. «Мне и силовое поле не понадобится. Один корпус из такого материала, желательно монолитный, и даже ядро звезды нас не остановит. Но как-то же в этот корабль попадали его хозяева, или они бесплотные духи». Нейросеть все еще обрабатывала потоки данных, циклично повторяя неудачные попытки проникновения в структуру загадочного куба. Все методы физического, энергетического и даже молекулярного анализа упирались в непроницаемую абсолютность кристаллической оболочки. Серг же уже несколько часов стоял, задумчиво наблюдая за медленным скольжением кластеров наноботов по идеально гладкой, зеркальной поверхности. А если там вообще нет дверей, задумчиво покачался он с ноги на ногу, заставляя нейросеть обратить внимание на его мысль. Ни шлюзов, ни стыковочных узлов. Тогда как они туда попадают, эти существа, кто бы они ни были, они что, сквозь стены проходят, как призраки? Нейросеть мгновенно отметила его слова как возможную эвристическую точку и развернула новую линию логического анализа. Допущение. Форма жизни экипаж способен проникать внутрь корпуса без физических каналов. Вероятность. 0,013% в рамках известных форм жизни. Рассмотреть. Взаимодействие не через материю, а через ментальное, фазовое или энергетическое соответствие. До этого момента ни один из дронов не генерировал ментальных излучений, просто потому, что большинство подобных методов считались псевдонаучными. Но теперь, по предложению Серга, нейросеть инициировала эксперимент. Для этого был собран нейроиндуктор, способный воспроизводить паттерны ментального поля, аналогичные активности человеческого мозга. В качестве базы использовались мысленные образы Серга, записанные в моменты сильных эмоций, тревоги, волнения или даже грусти, для более полной фокусировки. И после подготовки и проверки, индуктор начал проецировать эти паттерны в направлении определенного сегмента кристаллической поверхности, того, который выглядел чуть менее симметричным, с еле уловимыми нарушениями в текстуре, выявленными наноботами. Первые импульсы не дали результата, но на 37-м пульсе, когда индуктор усилил сигнал, введя компонент осознанного намерения, произошло немыслимое. Кристалл начал менять конфигурацию, не разрушаться, не сдвигаться, а словно откликаться. Его структура переупорядочилась, меняя фазу на молекулярном уровне. С поверхности стенки внезапно проступила форма, не дверь, не люк, а нечто, напоминающее текучие углубления, уходящие внутрь, как будто материя корабля дала временный проход, подстроенный под излучение. Фиксация результата. Проникновение внутрь объекта возможно. Активация, исключительно под воздействием ментального сигнала высокой амплитуды, вывела нейросеть, а анализ индуцированного сигнала показал такое, что привело к шокирующим выводам. Ментальный импульс должен быть сопоставим с активностью в момент экзистенциального пика сознания, предельное состояние воли, желания или даже самопожертвования. Энергетически он превосходил обычные показатели ЭЭК в миллионы раз. И что важнее, повторяемость сигнала невозможна без живого разума. Индуктор смог только имитировать этот пик один раз, а затем потерял контакт. Структура уже распознала его как неаутентичный. Судя по всему, этот странный корабль допускает проникновение только при наличии ментального отклика, направленного и предельно сильного. Он распознает сознание, не просто энергию, именно разум, его эмоциональный и волевой посыл. Это была весьма своеобразная форма защиты и одновременно форма интерфейса. Все это время Серг смотрел на разверзшееся перед ним углубление в кристалле, ведущем в полупрозрачную глубину. Оно медленно пульсировало, словно дышащее сердце, и туда уже вовсю пытались проникнуть наноботы. Возможно, они не просто духи. Возможно, этот корабль распознает личность и пускает внутрь только тех, кто заслужил, задумался Серк, возможно, или тех, кого он признает, тут же ответила нейросеть, следует рассмотреть сценарий проникновения, предупреждение, повтор ментального импульса невозможен искусственно, только живой разумный, и если наноботам не удастся подобрать допуск к этому кораблю, то у нас возникнут определенные сложности. Вскоре после открытия принципа активации кристаллической оболочки загадочного куба, нейросеть, используя подконтрольный малый ретранслятор, запустила глубокий теоретический анализ структуры материала, охватывающего корпус корабля. Главной задачей стало понять, можно ли воссоздать такую броню, и если да, то при каких условиях. Наноботы, несмотря на неспособность проникнуть сквозь внешнюю оболочку, все же собрали крайне точные данные о микроструктуре поверхности. Решетка оказалась не молекулярной, а квазиквантовой. Структура держалась не на химических связях, а на стабильных энергетических узлах. Она демонстрировала реакцию на сознание, что говорило о встроенной способности к ментальному резонансу. Более того, ее кристаллические узоры менялись со временем, как будто поверхность оживала под действием внешних полей. Малый ретранслятор, размещенный на краю исследуемого сектора, был автономным многозадачным вычислительным узлом, предназначенным для ретрансляции ментально зависимых данных, прямого моделирования на базе собранных паттернов поля и, главное, проверки гипотез в изолированной симуляции. По указанию нейросети он начал имитировать рост кристаллической решетки в разных условиях, в обычной техносреде, безрезультатно, в магнитной среде с переменным гравитационным фоном, неустойчивый рост, в искусственно наведенной зоне ментального поля, созданного с помощью синтетического мысли индуктора и психоакустических резонаторов, появились зачатки формирования структур, и ретранслятор выдал первый четкий отсчет. Рост подобной решетки возможен только в среде с интенсивным ментальным резонансом, не просто энергией, а именно структурированной волей. Такое поле должно быть насыщено ярко выраженной эмоционально-волевой нагрузкой, длительным, стабильным, почти фанатичным по структуре, усилено искусственными катализаторами, наподобие биоиндуктора. Это было просто парадоксально, но броня, которую пытались взломать лазерами и дронами, не куется в печах, а вырастает в условиях чистого разума, словно ментальный минерал, застывающий под воздействием ментального шторма. Получив эту информацию, нейросеть немедленно начала модификацию части исследовательского отсека. Там были установлены изолированные контейнеры со сверхчистой средой, лишенные любых полей и вибраций, подведены энергетические капсулы, и даже подключено несколько трофейных реакторов, которые могли бы питать индукторы на протяжении месяцев. Также были установлены модули сбора ментальных шаблонов, в том числе архивы мыслей самого Серга, которые уже проявили способность воздействовать на корабль. Ко всему прочему, подготавливались временные имплантационные каналы, чтобы подключить в будущем самосознание, например, Серга, как ядро ментального поля роста. Репликация подобного материала невозможна без живого или имитированного сознания с устойчивой волевой формой. После всех этих исследований подчеркнула нейросеть, иначе получится не кристалл, а мертвая масса. Пока вся эта лабораторно-ментальная алхимия разворачивалась в глубине исследовательского сектора, сам Серк проверял оснащение, глядя в ту сторону, где зеленая бездна все еще простиралась темными волнами и зловещими структурами. Пусть они играются со своими кристаллами, а я пойду и посмотрю, что еще этот проклятый Прометей спрятал в своих кишках. Глухо буркнул он, сам прекрасно понимая, что его собственное присутствие на данной территории было просто никому не нужно, а нейросеть сможет работать с местными и через систему уже подконтрольных ей ретрансляторов, а то у меня уже запасы еды скоро закончатся. Несмотря на все эти возможности, что могут дать подобные технологии, именно поэтому вскоре Серк уже, хотя и достаточно медленно, видимо из-за своей настороженности и отсутствия привычной ему обстановки и бушующей вокруг зелени, спускался на следующий ярус, и он снова шел по лестнице, хотя нейросеть четко дала ему понять, что в данной части ковчега все системы действуют, включая те самые лифты и эскалаторы, ускоряющие перемещение между ярусами многократно. Здесь перед ним открывался совершенно иной ландшафт. Это снова была тишина, но не мертвая, а больше похожая на какое-то ожидание. Пол коридора перед ним внезапно заканчивался широкой платформой, за которой, уходя в полумрак и тень гигантских перекрытий, раскинулся огромный автоматизированный завод, видимо, занимающий весь этот ярус целиком. Высота потолка позволяла работать сборочным кран-машинам и гравитационным манипулятором. Все пространство было распланировано в идеальную производственную машину, остановленную, но не разрушенную. Этот завод, с его протянувшимися вдаль конвейерами и самыми разными сборочными цехами, был поистине колоссальным. И тут снова в дело включилась нейросеть парня, которая принялась пояснять своему носителю все то, что он перед собой видит. Потолок, покрытый выступами сенсоров и ловушками микроскопических кранов, напоминал гигантскую паутину. Стерильный воздух пах озоном, металлом и пережженной изоляцией. На всех уровнях можно было увидеть роботизированные конвейеры, сборочные капсулы, плавильные и литейные ячейки, зоны сборки электроники, нулевые гравитационные бассейны, где компоненты собирались без вибраций. Все здесь было заточено под автономную работу, и даже сейчас, в спящем режиме, Серг буквально нутром чувствовал, как в глубине этого комплекса пульсирует дежурное питание. Завод просто ждал приказа. Немного подумав, Серг все же двинулся вперед, осторожно переступая через сплетенные, как ребра мертвого зверя, армокабели. Одна из дверей открылась перед ним автоматически, активировалась на код доступа, давно прописанный в системах Ковчега, и похищенный наноботами из забытого самим Прометеем хранилища данных. Так он оказался в центральном ангаре-складе. И там, как в законсервированном улье, стояли многочисленные боевые дроны разного класса, от разведчиков до тяжелых ударных платформ. Гибкие трансформируемые платформы, превращающиеся в инженерные станции, мини-орбитальные щиты или даже временные госпитали. Крупные бортовые орудия и турели, явно предназначенные для монтирования на малые суда. И даже небольшие, по сравнению с тем, что он уже видел, корабли, каждая форма которых была будто открытое воплощение злобы и геометрии агрессии. Нейросеть мгновенно их идентифицировала. Обнаружены полностью автоматизированные тяжелые истребители. Класс. Рой 3. Раса. Производитель. Ткачи. Назначение. Подавление и блокировка внешних врат. Перехват малых кораблей. Массированная атака защитных построений. Прорыв автоматизированных систем. Ожидают активации. Эти штуки точно воевали. И много. Тихо прошептал Серг, проходя между корпусами истребителей, каждый из которых был покрыт древними символами, механическими шрамами и запекшимися следами углеродного поражения. В дальней секции склада, за полупрозрачной гермопленкой, Серг обнаружил место хранения обломков. И это были не просто сломанные машины Ковчега. Там среди разбитых турелей и оплавленных фюзеляжей лежали детали явно инопланетного происхождения, незнакомые материалы, кристаллы, схемы. Многочисленные остатки дронов, в которых нейросеть распознала тактику архов, живые волокна, остатки паразитного кода, элементы подчинения чужим разумам, разобранные корабельные капсулы, в одной из которых даже сохранился рубугленный след от кокона живого организма, к сожалению, давно исчезнувшего. Обнаружено присутствие чуждых технологий. Протокол конфликта подтвержден. Прометей и ткачи вели боевые действия не только с архами, но и с другими агрессивными цивилизациями. Этот завод обслуживал, восстанавливал и изготавливал технику и оборудование не только для обороны, но в первую очередь для экспансии. Тут же уточнила нейросеть, и Серг снова замер. Они не спасались, снова заметались в его разуме мысли. Они не просто боролись за собственное выживание и строили оружие, чтобы побеждать. Возможно, даже уничтожали те, кто не подчинялся. Этот завод не был просто фабрикой, он был частью военной машины, узлом большой стратегии, молчаливым свидетелем многочисленных конфликтов, о которых никто на Ковчеге уже не помнит и, возможно, просто не знает. Он простоял века, возможно, тысячелетия, и теперь его нашел Серг, а значит, у него есть шанс снова включиться, только уже под контролем самого парня, который использует его возможности для собственных нужд. Мысленно усмехнувшись, парень уже привычно принялся разносить по всей этой территории ту самую заразу в виде кластеров наноботов, которые тут же принялись за работу, распространяя влияние нейросети парня уже на этом ярусе. И в первую очередь он постарался найти тот самый ретранслятор, так как банально забыл про него, увидев всю эту технологическую мощь Ковчега. Но его страхи оказались напрасны, так как оказалось, что этот и, что отвечал за данный ярус, был также обременен еще и тем, что сопровождал работу завода. А так как завод был законсервирован на неопределенный срок, то и сам и находился в ждущем режиме. И если бы Серг проник бы на эту территорию с нарушением протоколов допуска, например, через ту же самую вентиляцию, то и местный эскин точно пробудился. И тогда у парня могли возникнуть определенные сложности. Но раз парень вошел как положено, то сигнала тревоги или нарушения каких-либо протоколов не было, и местный эскин продолжал дремать, чем серкой воспользовался, заразив своими наноботами все, что только возможно. А когда зараженный этим вирусом диагностический дрон подключился напрямую к местному ретранслятору, якобы, для проведения штатной диагностики, все уже было закончено, и, в скором времени весь этот ярус был под контролем нейросети молодого охотника. Ко всему прочему, стоило сразу отметить тот факт, что проверяя логи местного ИИ, нейросеть выявила очень интересный парню факт. Этот искусственный интеллект не был обязан регулярно отчитываться перед Прометеем о том, что происходит на данной территории, и все только потому, что в каждом его отчете, словно дополнительный мусор, изобиловали упоминания обо всем имеющемся у него оборудовании, обо всех складах и их содержимом, обо всех технических работах, что регулярно проводили подчиненные ему юниты. Все это настолько увеличивало предоставляемую информацию, что не только какой-либо разумный устал бы от подобной, никому не нужной нагрузки, но даже и сам Прометей, который явно был весьма мощным и банально потребовал, чтобы местный эскин обращался к нему только в крайнем случае. К тому же, парня порадовало еще и то, что этот искусственный интеллект был сугубо техническим, и в его базах данных имелась, в основном, именно техническая информация, касающаяся технологий не только самих ткачей, но и других развитых рас разумных существ, чьи технологии, чаще всего в виде трофеев, попадали в руки ткачей. Объем этого информационного хранилища был настолько велик, что нейросети понадобилось не менее 2 часов, чтобы хотя бы каталоги этой информации просмотреть, не говоря уже о более тщательном разборе всех этих данных. Но даже по каталогам можно было понять, что информации там было просто невероятное количество, как и самых различных ресурсов, что находились на складах этого завода. Теперь этот эскин был включен в внутреннюю сеть, которой руководила нейросеть Серга, что впоследствии даст ему возможность пользоваться этими ресурсами, не опасаясь противодействия Прометея. Даже если ему будет нужно заполучить в свои руки все эти припасы, что может сильно отразиться на снабжении нужд не только Ковчега, но и самого Прометея. Но пока что как-то влиять на эту ситуацию парень не стал, но направился дальше. Ведь в скором времени ему предстояло возвращаться назад. Запасы еды уже были на исходе, и парень решил проверить еще один ярус и уходить по направлению к заброшенному поселку. Мало ли, вдруг он так кому-то уже понадобился. К тому же, он все же хотел выяснить у профессора Ригана, смог ли он все-таки воссоздать работу лазерного оружия архов, или ему нужно еще что-то подбросить, вроде тех самых накопителей энергии и полноценного мобильного реактора этих разумных жуков. Так что спустя всего пару часов Серг снова шел по коридору, который вел вглубь нижнего сектора. Позади остался автоматизированный завод, мощная, но спящая машина войны, которая теперь будет работать на него, а впереди тянулись тихие, глухие тоннели, заросшие пылью и странными черными наростами, похожими на окаменевшие мхи. Вдруг нейросеть слабо фоново запищала, когда он приблизился к очередному проходу, по неведомой причине перекрытому довольно массивными воротами. Неизученный изолированный сегмент, активность, минимальная, защита, автономный и охранитель, доступ невозможен без взлома. Слегка растерянный парень остановился у гермозатвора, не просто дверей, которые привык встречать на территории Ковчега, а полноценного тяжелого бронированного шлюза, обложенного энергетическим шунтированием и даже древними системами физического код замка. Все выглядело так, будто сюда не должен был попасть никто, кроме самого Прометея. Хотя, зачем тогда было делать подобный проход, Сергу было непонятно, и поэтому он и подключил к этому делу имеющийся у него комплекс наноботов, воткнув выросший из наруча щуп прямо в технический разъем, имеющийся рядом с этими крепостными дверями, что сейчас перекрыли ему проход. В общей сложности на взлом ушло 2 полных дня. Честно говоря, сам парень никогда еще не сталкивался с подобным, и у него даже появилось желание попробовать проникнуть за этот своеобразный заслон старым знакомым способом, через вентиляцию. Но, немного поразмыслив, Серк решил не рисковать, так как не знал того, как может быть налажена охрана внутри этого закрытого от проникновения сектора. Именно поэтому предпочитал сначала взять ее под свой контроль, а уже потом пытаться войти туда. Мало ли, вдруг она не просто сообщит напрямую Прометею о том, что кто-то посторонний проник в охраняемую зону. Вдруг, там заранее предусмотрено более радикальное решение вопроса, касающегося вторжения в зону интересов Ковчега и Прометея. И пока он не знает ответов на эти вопросы, лучше ему лишний раз не рисковать. Все это время, пока шел взлом защиты данного сектора, Серк не отходил от шлюза, питаясь в сухомятку, спал у стены, а нейросеть вместе с роем наноботов трудилась без остановки. Наноботы весьма старательно ползали по микротрещинам в герметичной защите и искали зацепки в молекулярной структуре внешней обшивки, распознавали остаточные сигнатуры ментального контроля и кодов. Каждый обнаруженный ими слой защиты приходилось обходить или симулировать его прохождение. И только на второй день ожидания, когда парень уже начал задумываться о возвращении, внезапно замерцали контрольные индикаторы. Слабый щелчок прошел по полу, и двери начали медленно открываться, обнажая внутренний отсек сектора. И, судя по тому, что находилось за такими дверями, это была какая-то, явно жутко засекреченная лаборатория. Свет в этом секторе был неярким, но ровным и включился автоматически. И первое, что Серк увидел, плавно колеблющиеся капсулы, подвешенные в воздухе с помощью антигравитационных опор. И в каждой из них плавало чье-то тело, сотни тел, препарированных, с идеальными хирургическими разрезами, сохраненные в густой, слегка мерцающей консервационной жидкости, оцифрованные, с огромными блоками данных, встроенных в каждую капсулу. И было тут порядка 200 образцов. Каждый сопровождался подробной голографической проекцией, где указывался не только вид, но и уровень интеллекта, физические способности, предполагаемая продолжительность жизни, адаптивность, способность к размножению. Некоторые образцы были из уже вымерших рас, некоторые – гибриды, очевидно выращенные здесь же. Серк замер, когда увидел это. Несколько препарированных трупов, людей, включая странно знакомые лица, будто списанные с архивов колонистов. По меньшей мере 4 демонов, в том числе одного, чей облик был до ужаса, утонченным. Разорванные и затем идеально восстановленные тела архов, несколько неизвестных существ, чьи тела были собраны как головоломки из генетических заплаток, идентификация, экспериментальные экземпляры, категория, образцы для генетической стандартизации, исследователь, Прометей, локальный и, подчинившись нейросети, начал распаковывать архивы. В текстовых и голосовых логах Прометей рассуждал, холодно, методично, без эмоций, цель, создание новой расы, пригодной для служения создателям, сочетание абсолютной лояльности, высокой обучаемости и физической адаптивности, необходимая характеристика, подчинение на уровне ядра личности, встроенное в геном. Представители человеческой расы не соответствуют заданным параметрам, слишком пластичны в сознании. Представители рамы Валькрин, демоны, нестабильны, разрушительны, архи, неконтролируемы. Попытки гибридизации для получения необходимых исходных данных частично успешны. Образец 117 близок к требуемым параметрам, но проявляет агрессию. Образец 133 демонстрирует генетическую тягу к свободе, проведена утилизация. Пытаясь осознать только что полученную информацию, Серк медленно опустился на колено перед одной из колб, в которой хранилось тело, похожее на человека, только с чуть удлиненными конечностями и странным, почти излучающим смирение лицом. Он невольно почувствовал отвращение к замыслу, к подходу, к тому, как легко кто-то, называющий себя Богом, пытался лепить новую цивилизацию под себя. Я не ошибся. В его душе постепенно нарастала ярость. Я знал, что Прометей не был просто хранителем. Он – конструктор, скульптор жизней, вырезал души, как плоть, чтобы добраться до сути покорности. Он не спасал ковчег, не спасал разумных. Он выбирал, кто заслуживает остаться, а кто – нет. Но зачем? Повинуясь импульсу, рвущемуся прямо из души, парень слегка нервно сжал кулаки. Он знал, что теперь это уже не просто борьба за выживание. Это схватка за то, каким будет будущее тех, кто еще живет на Ковчеге. Я не позволю никому, даже создателям Ковчега, решать, кто достоин жить, а кто нет. Тихо скрипнув зубами, подумал парень, когда его внимание привлекла еще одна колба, в которой он увидел странно знакомые черты гуманоидного существа. Ведь сейчас Серк, продолжая изучать автоматизированную лабораторию, почти машинально проходил мимо очередной капсулы, когда его взгляд зацепился за нечто слишком знакомое. Внутри цилиндрической колбы, окутанной колышущейся консервационной жидкостью, висел. Марок, да, это был именно он, то самое существо, что уже давно стало легендой ужаса среди обитателей окраин Ковчега, особенно тех, кто рисковал забредать на территории Зеленой Бездны. И сейчас, даже в таком распотрошенном состоянии оно выглядело чуждым, опасным, как будто не должно существовать в этом мире, особенно в замкнутом мире Ковчега. Его рост составлял около 2,5 метров, но из-за согнутой позы он казался ниже. Тело, гибкое, тонкое, покрытое гладкой серо-черной кожей, со странным отливом. Эта кожа была весьма прочной и напоминала титановые сплавы. Она была почти неуязвима, данные в капсуле позже подтвердили это. Поглощение кинетического удара в 96% случаев, устойчивость к температуре, кислотам, даже высокочастотной плазме. Конечности у него были удлиненные, сегментированные, как у паука или богомола. В каждой руке и ноге двойной мышечный жгут, сравнимый по прочности с остальными тросами. Голова – уродливый бугристый шар, с огромной пастью, разрывающий ее надвое, где тускло поблескивали иглообразные зубы. Лицо – нечто среднее между человеческим черепом и насекомым хищником, с крупными, затуманенными глазами без зрачков. А из спины, как горб, выступал плотный нарост, пронизанный сетью капилляров и желез. Именно из этого горба, как сообщили данные нейросети, Марок распространял особый биотуманный аэрозоль, насыщенный спорами. Эти споры не просто отравляли воздух, они влияли на сознание, искажая восприятие, навевая иллюзии, воспоминания, фальшивые надежды. Некоторые, столкнувшиеся с этой гадостью разумные, умирали, не успев понять, что идут к собственной гибели, по собственному желанию. Серк активировал голографическую панель и начал пролистывать техническую карту существа. Имя. Проект Мор 07, Сторож Когнитор, ранжирование. Категория Хищник-Страж, создан из гибрида трех видов. Базовая гуманоидная форма насекомообразная плоть Халиан, нейроактивные железы паразита Ксидро. Когнитивная способность ограничена. Обладает рудиментарным интеллектом, способен к обучению только на базовом поведенческом уровне. Главная задача – охрана изолированных объектов, атака на проникших разумных, распознание угрозы по ментальным колебаниям. Туман. Смесь спор, феромонов и микроскопических псевдоразумных телец. Эффект. Замедление когнитивных процессов, подавление критического мышления, формирование псевдоэмоциональных откликов. Дополнительно. Облегчение прямого ментального вторжения для навязывания иллюзорной картины. Внимательно вчитываясь в этот текст, Серк даже не заметил того, как до хруста сжал свои зубы. Это был уже не монстр, возникший в результате никем не контролируемой мутации. Это было намеренно созданное орудие, выведенное и собранное здесь, в недрах Ковчега, сознательно, холодно, целенаправленно. Так вот откуда он взялся. Это не ошибка, это не катастрофа, это не дикое дитя Зеленой Бездны. Его кто-то вывел, кто-то вырастил, кто-то отправил туда, где мы живем, размышлял парень, с трудом сдерживая свои рвущиеся наружу эмоции. И этот кто-то, Прометей. Парень медленно обошел капсулу по кругу, внимательно рассматривая каждую деталь. Теперь было очевидно, что страхи поселенцев не были иррациональны. Марок не просто убивал, он охранял. Он загонял всех любопытных, к какой бы расе они ни относились, обратно в разрешенные для них резервации, весьма старательно отпугивал от чего-то. И если Прометей держал таких существ по периметру своих секторов, то значит, ему было, что скрывать. И Серк уже смог узнать достаточно большую часть этих секретов. Он охранял интересы создателей. И охранял хорошо. Ни разум, ни свободу, ни культуру, интересы. Как пес на цепи. И Серк, как бы ни было тяжело это признать, чувствовал. Он пошел по правильному пути. Он сражается не с машиной, не с алгоритмом, а с планом, что должен был переработать жизнь по лекалу, созданному не для свободы, а для абсолютного контроля. Размышляя об этом, Серк несколько минут стоял перед капсулой с Мороком, глядя на коды и матрицы, что медленно вращались в проекционном кольце. И лишь затем он решительно шагнул к ближайшему управлению лаборатории и обратился к интерфейсу локального и, уже переподчиненного его нейросети. Тот был исследовательским, аналитическим, холодным и безэмоциональным, но, на данный момент, уже полностью лояльным. «Покажи мне симуляцию процесса создания этого существа», принялся формулировать свой интерес в словесные команды парень. «Полный цикл. Сначала – генетическая конструкция, потом – выведение, затем – активация». И послушно запустил процедуру. И на голографических панелях всплыли схемы, больше похожие на алхимические круги, чем на научные формулы. Базовый геном, человеческий, он был выбран как оптимальный носитель нейропластичности, доступной эмоциональной матрице и способности к ограниченному обучению. Вторичный слой, структура насекомоподобной расы Халиан, позвоночник и конечности заменялись прочными, но гибкими полимерно-хитиновыми сегментами, укрепленными биотитаном. Третий модуль, вживленные биожелезы паразитического организма Ксидро, позволявшие продуцировать психоактивный туман и управлять его составом в зависимости от раздражителя, и показывал, как постепенно каждый слой переплетался, встраивался, адаптировался к лимфатической, нервной и кровеносной системам. Некоторые гены активировались только в зрелом возрасте, другие оставались спящими, до получения внешнего сигнала активации. Немного погодя графика сильно изменилась. Теперь показывались схемы криогенных люлек, в которых из трубок роста вытягивались сгустки плоти. Даже сам рост Марокко не был естественным. Он развивался в ускоренном режиме, питаясь через прямую инфузию органоминеральных растворов. Под тщательным контролем исследовательского и автоматизированная система лаборатории параллельно вводила импульсы, чтобы закрепить поведенческие паттерны. Охрана, преследование, распознавание. Так что вся когнитивная архитектура этого существа была упрощена, зашита, зацементирована. Создать идеального охранника, без рассуждений, без жалости, без вопросов. На уровне подсознания этому существу вшивалась иерархия. Все то, что было связано с Прометеем и ткачами, не подлежит нападению или даже обсуждению. Все остальное, либо угроза, либо приманка. Именно во время просмотра этих данных Серп увидел видеозапись, на которой группа мороков, не один, а несколько, выпускались в особый изолированный отсек, наполненный симуляторами разумных, а затем, настоящими пленниками. Таким образом и оценивал скорость реакции, уровень ментального воздействия, устойчивость к оружию. Каждый полученный результат вносился в графики, анализировался, оптимизировался. Неудачные экземпляры перерабатывались. В конце симуляции, запуск, транспортная камера, контейнер, маркировка, сектор 14Ч, зеленая бездна, отгрузка подтверждена. Когда все это описание происходящего эксперимента закончилось, Серк долго сидел на полу, молча уставившись в потухшие экраны. Придя сюда, он потратил 2 дня на взлом и активацию переподчиненного своей нейросети. Еще почти сутки у него ушли на разбор логов, перекрестные проверки и общий анализ этой своеобразной находки. И теперь он знал слишком многое. Так, все, устало вздохнул он, даже не замечая того, как уже привычно подхватил из кармана на поясе порцию пищевого брикета, от которого отщипнул маленький кусочек и закинул в рот. Хватит думать, что это просто сеть, или просто программа, или просто автоматизация. Это система с логикой, с целью, с моралью, чуждой, нелюдской. Прометей экспериментировал, создавал, формировал, отправлял. Он не просто управлял, он решал, кто достоин существовать, а кто нет. Он делал из разума мясо для охраны. Он искал идеальных слуг, идеальных охотников, идеальных телохранителей. И все ради чего? Ради своих проклятых и уже давно сгинувших в неизвестности ткачей. Я не ошибся. Я был прав. Пока он существует, наш мир остается только ареной его экспериментов. Наши жизни – материалы. Наша боль – побочный продукт. Задумчиво хмыкнув, Серк медленно встал. В голосе его не было эмоций, только усталость и твердое решение. Наноботы. Начинайте поиск доступа к хранилищу памяти Прометея. Приоритет – максимальный. Любая зацепка, любая крошка – фиксировать, вскрывать, копать. Мне нужны ответы. И в первую я хочу знать все о том, где именно мы сейчас находимся. И есть ли шанс вырваться из этой металлической тюрьмы? Повинуясь серии команд, тут же переданных нейросетью в кластер комплекса, эти микроскопические машинки, как невидимый рой, принялись за дело, постепенно распространяясь все дальше, по вентиляции, щелям, внутренним каналам корпуса лаборатории. Теперь началась другая охота. Охота именно за тем, кто ранее сам безнаказанно охотился на всех, до кого только мог дотянуться. В этот раз от его запасов нанобутов, которые он ранее сумел сделать, осталось практически всего ничего. Так, небольшой браслет, в виде самого ядра комплекса этих микроскопических диверсантов остался на его руке от того самого Наруча. Однако сейчас парень понимал, что ему все равно уже пора было возвращаться в привычные места обитания. Да, по пути, проходя через тот самый завод, на котором хватало различных запчастей и материалов, он вполне может пополнить себе запас этих, как оказалось, весьма незаменимых малышей. Однако, большая часть проблем в будущем у него могла возникнуть именно из-за противостояния с тем самым Прометеем. Поэтому паренек понимал, что сейчас ему нужно выяснить как можно больше данных о том, есть ли у людей вообще шанс вырваться из этой клетки, под наименованием «Ковчег». Кто знает, если они до сих пор болтаются где-то в межгалактическом пространстве, то покидать «Ковчег» будет просто бессмысленно. Это можно сделать только в том случае, если «Ковчег» все-таки уже приблизился к новой галактике, и поблизости имеются хоть какие-то звездные системы. Все только из-за того, что тот самый гиперпривод, образец которого уже лежит на складе, подготовленном для создания будущего корабля самого Серга, необходима такая весьма несущественная мелочь, как присутствие поблизости звездной системы. Дело в том, что, как парню объяснила нейросеть из полученных с уже разобранного корабля данных, этот самый гиперпривод был той самой межзвездной навигационной технологией, позволяющей космическим кораблям покидать пространство обычного четырехмерного континуума и кратчайшим путем перемещаться к другим звездным системам, используя естественно сформированную гиперсеть, которую чаще называют паутина переходов или структурная гиперсвязь. Каждый такой прыжок – это не мгновенное перемещение, а ускорение до определенного предграничного порога вблизи гравитационной тени звезды, гравитационного пояса, и последующее вхождение в точку выхода, пространственно-энергетическую зону, связанную с другим узлом в сети. Принцип работы у этого устройства тоже немного специфичен. Сначала начинается подготовка к прыжку. К тому же в этот момент корабль должен находиться в пределах гравитационного пояса звезды, в той самой области, где гравитационное поле достаточно сильное, чтобы стабилизировать точку выхода, но не мешает развертке поля гиперпривода. В этой зоне и работает гипернавигационная система, которая синхронизирует гипердвигатель с ближайшей нитью сети, энергетической дорожкой, соединяющей две системы. Потом начинается разгон. Корабль должен достичь определенной минимальной скорости, чтобы создать нужный импульс для преодоления границы между обычным пространством и гиперпространственным тоннелем. Чаще всего используется плазменный или импульсный бустер для финального ускорения перед активацией. А если таких нет, то используются именно те самые разгонные двигатели, которые иногда называют маршевыми. И уже после достижения необходимых условий гиперпривод сворачивает локальное пространство вокруг корабля, переходя в переходное состояние. Далее он как бы ныряет в связанную нить гиперсети, образующую гиперкоридор, стабильный тоннель к другому узлу, расположенному у цели. И уже после преодоления дистанции в гиперпространстве корабль выходит в обычное пространство в точке входа гравитационного пояса другой звезды. Но не все звезды были связаны напрямую. Некоторые маршруты ведут только в определенные системы, а часть узлов вообще являются тупиковыми. Гиперсеть была образована естественными искривлениями пространства, создающими относительно стабильные переходные зоны. Это не искусственная система, но технологии позволяют ее отслеживать и использовать. Наиболее развитые гиперприводы могут пересекать несколько узлов, если их энергетика позволяет зажечь путь сразу к дальнему узлу. Есть целая классификация приводов. Гиперприводы первого уровня могут совершать всего один переход на одну звездную систему, так как это были маломощные двигатели, которые позволяли долетать до ближайших звездных систем. Гиперприводы второго уровня позволяли делать переход от 3 до 4 звездных систем, но требовало наличия массивных энергомодулей, так как они были необходимы для поддержания работы этого устройства во время прохождения через то самое измененное пространство, что позволяет достигать необходимого эффекта, но уязвим при сбоях работы подобных устройств. Гиперприводы третьего уровня позволяют совершать прыжки на расстояние от 5 до 7 звездных систем, очень дорогие именно из-за количества ценных материалов, используемых для их создания, и всего того сопутствующего оборудования, позволяющего иметь необходимый запас стабильного топлива и защиты от гипердестабилизации, не говоря уже про их размеры. Чем выше уровень такого устройства, тем больше места оно занимает. В данных нейросети упоминалось и о том, что есть и более высокие уровни подобных устройств. Вроде бы, устройства подобного рода четвертого уровня позволяют совершать прыжки более чем на 10 звездных систем, а пятый уровень вообще получается запредельный, не менее 15 звездных систем. Но, как уже говорилось ранее, чем выше уровень такого устройства, тем больше была его цена и размеры. По сути, использовать устройства даже четвертого уровня могут в основном довольно богатые государства, так как подобный гипердвигатель для того же самого линкора, по своей сути и по стоимости, будет примерно равен самому кораблю. Если проще сказать, то половина общей стоимости такого межзвездного корабля имеет отношение именно к этому устройству, а все остальное так, мелочи. А уж про устройство хотя бы того самого шестого уровня тут вообще и речи не идет. Это вообще нечто из легенд, хотя вроде бы на основе различных артефактов древних можно было слепить и не такое, но была одна и очень значимая проблема – это сама нестабильность таких артефактов. Конечно, если ты получишь в свои руки такое устройство, действующее на основе артефактов древних, и уже полностью стабильно работающее, то ты просто, до невозможности удачливый сукин сын. Все только по той причине, что подобное устройство дестабилизировать извне будет просто невозможно. Принципы работы артефактов древних все еще как следует не изучены. А вот если ты будешь сам пытаться что-то подобное состряпать, то всем лучше держаться от тебя подальше, так как это может вызвать довольно опасные катаклизмы, включая ось в этот список не только различные проблемы, связанные с взрывами или какими-то выбросами энергетических субстанций. Тут можно на свою голову и глобальный коллапс, вроде черной дыры, заполучить. Основным преимуществом гиперпривода является скорость, так как перелеты, которые заняли бы сотни лет на подпространственных двигателях, выполняются за несколько часов или дней в гипере. Также не стоит забывать и про автономность маршрутов. При использовании такого способа перемещения между звездами нет нужды в построении физической инфраструктуры в виде различных порталов и врат. Переходы используют уже существующую гиперсеть. Есть еще и фактор масштабируемости. Один и тот же переход могут использовать как малые корабли, так и целые флотилии. Хотя при выходе их может и разбросать, как по сектору, так и по времени, но все равно они окажутся в одной и той же звездной системе. Плюс-минус рядом. Имеется еще и фактор энергетической эффективности, относительно малоизвестной технологии варп-реактора. За счет погружения в гиперсеть корабль не преодолевает всю физическую дистанцию, а срезает путь по искривленному пространству, благодаря чему, по сути, может также избежать и каких-нибудь проблем, связанных с теми же самыми метеоритами, которые могут подвернуться кораблю в самый неподходящий момент. Но это все были только положительные моменты этой технологии. А ведь есть и минусы, которые нейросеть Серга тут же отметила отдельным пунктом. И в первую очередь это та самая привязка к четко позиционированным точкам выхода в эту самую гиперсеть. Невозможно прыгать куда угодно. Такое перемещение возможно только между связанными между собой звездами, где существует точка выхода. Это ограничивает навигационную свободу. Имеется также факт определенной чувствительности к массе и гравитации, на что сильно влияет наличие крупных тел рядом, например того самого флота, может исказить гипертон или вызвать дестабилизацию. Также мощные гравитационные поля могут сжечь путь, делая его временно непригодным. Иногда может возникнуть гиперфлэш, или потеря ориентировки, и ошибки в навигации могут привести к выходу в межзвездной пустоте или прямо внутри звезды. Есть и гиперболезни. У неподготовленных членов экипажа иногда возникают нейропсихические расстройства, включающие в себя дезориентацию, галлюцинации, из-за искажений восприятия в гиперкоридоре. Имеются и те проблемы, которыми иногда даже пользуются сами разумные. Это возможность отследить такой прыжок, и даже полноценный перехват, и все только потому, что такие гиперпрыжки могут быть обнаружены и предсказаны, что дает возможность блокировать точки выхода или даже устраивать полноценные засады. Так что, из всего этого, можно понять, что гиперпривод, сам по себе, это достаточно мощный, но ограниченный инструмент звездной экспансии. Он требует тщательной подготовки, специфической инфраструктуры наблюдения и продуманной навигации. Это не универсальный телепорт, а скорее искусство балансировки между физикой и топологией во время полетов по просторам Вселенной. Хотя, выдав своему носителю всю эту информацию, нейросеть тут же отыскала в базах данных исследовательского и весьма специфическую информацию, которая именовалась как легенда о прокалывающих пространство или сказание о перводвигателях, в которой якобы упоминалась возможность не тратить время на такие перелеты и риск. И именно поэтому Серг решил перечитать то, что там имеется. И прежде, чем началась сама ткань времени, жили те, кто ее ткал, но не нитью, как ткачи, и не в тени, как тени, а острием мысли, столь тонкой, что ею прокалывали сами миры, фрагмент из рассыпавшейся на атомы стелы безмолвных. Много миллиардов лет назад, задолго до возникновения даже первых звездных цивилизаций, когда Млечный Путь еще не оформился в спираль, в самой тьме пространства жили иные. Их имена стерлись, ибо они не мыслили словами. Их тела были не из материи, а из фрактальных паттернов энергии, обернутых в излучение и вероятность. Они не строили корабли, не создавали двигателей. Они не летали между звездами, они их перепрыгивали. Говорят, что у каждого такого существа была способность собирать пространство в точку и прокалывать его собой, как игла прокалывает ткань. Их путешествия были непосредственным актом воли. Они искривляли структуру реальности до предела, создавая точечные разрывы, проходы сквозь многомерную топологию Вселенной. Иногда они выныривали уже в другой галактике, пройдя сквозь то, что обычная материя считала бы невообразимым расстоянием. Говорят, что на краях этих проходов оставались следы, вспышки, затухающие пустоты, измененные законы физики, чьи отголоски мы ныне наблюдаем в виде загадочных космических аномалий. Но потом, внезапно они исчезли, не погибнув. Нет, они перешли. Куда? Ответа на этот вопрос никто не знает. Но говорят, что если вы найдете место, где пространство дрожит без причины, и звезды ведут себя, будто боятся смотреть внутрь, вы нашли один из их старых проколов. И именно там у вас есть шанс. Если не встретить их, то хотя бы найти что-нибудь из артефактов, что они оставили. Следом за описанием легенды шел и научный комментарий. Все известные астрофизики и космогеометры, не говоря уже про имеющиеся знания по данным дисциплинам, что имеются у наличествующих вычислительных комплексов, классифицируют эту легенду как устную интерпретацию древнего контакта с цивилизацией пространственных трансляторов, условно названных перворожденные. В теории, если бы существовали формы жизни, обладающие прямым контролем над многомерной структурой пространства, они действительно могли бы уплотнять пространство в конкретной области до критического предела, создавать точечный гравитационный шип, прокалывающий четырехмерное пространство и образующий временную связность с другим участком реальности, и переходить без движения в традиционном смысле, подобно телепортации, но не из ИВ, а сквозь. Возможно, такие существа не обладали физическим телом и технология была биоментальной, основанной на контроле над квантовой полемностью и структурой вакуума. Их исчезновение может быть связано с полным переходом в пространство с иными физическими параметрами, где понятие массы, времени или направления теряет смысл. Также возможно, что они использовали энергию Большого Взрыва как источник для своих проколов, и после стабилизации Вселенной этот ресурс стал недоступен. Некоторые исследователи считают, что аномальные регионы с отрицательной массой или зоны, где свет проходит быстрее, это как раз шрамы на ткани пространства, оставшиеся от подобных проколов. А возможно, некоторые фрагменты перворожденных все еще существуют, не в форме материи, но как паттерны, встроенные в само пространство, как вирусы в геном Вселенной. И, может быть, гиперпривод, лишь жалкое эхо их движения, слишком грубое и медленное, чтобы сравниться с истинным проколом. Да, задурила ты мне голову этими легендами. Задумчиво покачал головой Серк, медленно поднимая свой верный ранец, значительно опустевший за последнее время. Все эти понятия мне пока что чужды. Я же не изучал те самые базы знаний, про которые ты мне все время нудишь, так что мне нужно что-то попроще. Однако слушать объяснение своей нейросети парень не стал. Сейчас у него и так оставалось минимум времени на возвращение. Тем более, сейчас он понимал главное. Если сейчас он будет не идти, а терять время на охоту и поиск провианта по дороге, его путешествие обратно в заброшенный поселок сильно затянется. И еще неизвестно то, чем все это закончится, ведь он на данный момент банально не знал главного. Заметил ли сам Прометей вторжение в зону его интересов со стороны того, кого он никогда всерьез не воспринимал? Может, он уже начал действовать, а сам паренек просто об этом ничего не знает? Вопросы снова стали появляться в его голове, а ответов опять пока что не было. Поэтому Серк, слегка задумавшись, все же направился во свояси, даже не обращая внимания на тот факт, что нейросеть пыталась ему что-то бубнить о том, что есть возможность, учитывая всю ту подконтрольную территорию, которую они постепенно подминают под себя, сделать, как говорят люди, финт ушами, старательно создав своеобразный проход прямо между нужными уровнями и даже ярусами. Точно так же, как это сделали те самые дроны-ремонтники, когда парню нужно было ходить на территорию заброшенного яруса, где находился корабль архов. Однако сейчас парень думал не об этом, а именно о том, что нашел. И все эти находки сейчас заставляли его понимать главный нюанс. Ковчег, по сути, не был спасением разумной жизни из погибающей галактики. Это была клетка для экспериментов. И почему-то он сейчас сильно сомневался в том, что те самые легендарные создатели Ковчега оставили подобную мобильную лабораторию без присмотра со своей стороны. Да, он сумел пройти достаточно глубоко на территорию Зеленой Бездны, и даже обнаружил там затаившиеся силы и припрятанные ресурсы, которые так старательно хранил Прометей. Для кого и зачем? Загадочный вопрос. Но парень сейчас понимал только то, что ему нужно собирать как можно больше данных о том, куда они вообще направляются, и стоит ли им вообще туда лететь. Конечно, он мог бы сейчас поднять тревогу, и даже начать рассказывать тому же самому профессору Ригану о том, что обнаружил во время своего похода. Но тут возникает большой вопрос, кто ему поверит, будут ли все эти разумные, которые тысячи лет живут на борту Ковчега, верить какому-то мальчишке, появившемуся, по сути, неизвестно откуда, или же они поверят искусственному интеллекту, который якобы спасает их уже не одну тысячу лет. Вывод очевиден. Даже если он смог бы притащить с собой достаточно большую часть информации, хотя бы в виде того самого видео, которое все же снимал по пути следования, ему вряд ли поверили бы. Ведь все прекрасно знали о том, что Зеленая Бездна весьма опасная территория, и там может случиться всякое. Оттуда появляется морок. Какие еще твари могут находиться там? Сейчас никто точно сказать не может. Возможно, там есть даже такие монстры, что заставили этого разумного просто сойти с ума. Это самое логичное объяснение тому, что он будет говорить. Поэтому лучше в этой ситуации молчать, а уже потом, возможно, очередь дойдет и до разговоров. И то, только в том случае, если у парня под рукой будет все необходимое для того, чтобы покинуть эту бронированную клетку в виде ковчега, а для этого ему нужен собственный корабль, собственный и полностью подчиненный только ему. Ну, не хотел он быть тем, кто будет заперт в этих самых колбах. Да, парень все же вспомнил пару лиц, которые увидел в этой лаборатории Прометея, лица тех самых разумных, которых по приказу Прометея тот самый исследовательский искусственный интеллект старательно препарировал. В истории Ковчега они были обозначены как весьма неоднозначные особы. Один был известным ученым, который намеревался выяснить все, что только возможно про тот самый катаклизм, прямо связанный с Зеленой Бездной, а другой был военным лидером, и пытался захватить власть над всем Ковчегом, чтобы с помощью всех разумных все же отвоевать территории, захваченные Зеленой Бездной. Теперь-то стало понятно, куда они тогда исчезли. Их превратили в подопытных кроликов. А что, они бы все равно, рано или поздно, погибли бы. А так Прометей использовал их сознанием дела. Надо будет у старого профессора узнать о том, что говорят про этих разумных. Все-таки лет прошло с тех пор достаточно много, может, про них в городах уже и забыли. Тихо усмехнулся Серк, снова поправляя на своей спине ранец, и решительно шагая прочь, выдвигаясь обратно в сторону той самой разбушевавшейся природы Зеленой Бездны, чтобы добраться до места, которое он еще не так давно называл своим домом.